Глава 4. 21 октября 1914 года. Царское село. Максим изрядно нервничал, поглядывая на собирающихся людей. Кроме ходящих раненых, в зал принесли десятка два носилок с лежащими. Но и так людей набралось немало, в том числе и не вполне местного контингента. Десятка полтора вицмундиров появилась здесь явно с каким-то смыслом, но пора. Сидя с совершенно непробиваемым лицом, Максим встал и, опираясь на костыль, вышел на кромку импровизированной сцены. «Тихо!» — крикнул он, перекрывая гомон нескольких сотен людей. Секунда, вторая, третья, и зал замолчал. А Максим начал выступление. Не сольное, нет, ни в коем случае. Он постарался задействовать всех офицеров, кто более-менее прилично играл. Местная музыка совершенно не годилась. Времени на полноценное разучивание новых композиций не было, поэтому он постарался выделить простенькие блоки вроде ритма отдельным исполнителям, а себе оставить соло и сложные участки. В итоге получалось куда более объемное и сочное звучание. А ведь подключались по возможности и фортепиано, и барабан, и тройка духовых, которые смогли подтянуть через знакомых. Работать приходилось на слух и очень напряженно. Но справились. И вот грянули первые аккорды композиции «Марш артиллеристов» в небольшой переделке. Там и нужно было всего заменить несколько слов, подгоняя под конъюнктуру исторической ситуации. Поэтому в этом варианте, названном «Гимн артиллеристов», появились такие строчки, как «Артиллеристы, царь нам дал приказ» и «Из многих сотен батарей», потому что говорить о тысячах батарей было слишком уж несвоевременно. Максим посчитал, что открывать репертуар нужно со своеобразных гимнов родов войск, поэтому «Погоню» из «Неуловимых мстителей» он назвал «Гимном кавалерии», а обрезанный и немало подкорректированный вариант «Мы за ценой не постоим» стал пехотным гимном, ради чего ему пришлось вываливать топорный обрубок офицерам и искать помощи в правке рифм. Зашло. Играли так себе. Времени толком разучить не было. Да и офицеры, назначенные на пение, иногда сбивались. Но для колхозной самодеятельности выходило отлично. Поэтому весь зал аплодировал. Дальше прозвучали «Ты ждешь, Лизавета» и «Катюша», который даже адаптировать не потребовалось. Ну и все. На этом Максим хотел откланяться. Но не тут-то было. Зал хотел продолжения. Офицеры, из которых поручик собрал сводный оркестр, стушевались. Они ведь разучили всего эти композиции и ничего сверх выдать, разумеется, не могли. Поэтому Максим обратился к залу. «Друзья, мы подготовили только эти 5 песен. Если вы желаете продолжения, то нам придется импровизировать, и качество исполнения может сильно пострадать». Но людям хотелось продолжения банкета. Поручик взглянул на совершенно озадаченные лица своих подопечных, тяжело вздохнул и пошел к фортепиано. От них в этой ситуации не было никакого толка. Сел, взглянул в зал поверх музыкального инструмента и начал выдавать из себя все, что когда-либо разучивал. Не классику, нет. Просто что-то веселое, интересное и незнакомое местным. Тему «Пиратов Карибского моря», «Чарльстон», «Буги-вуги» и так далее. Молча, разумеется. Он и раньше не пел, стесняясь. Прозвучало 7 веселых и довольно динамичных композиций подряд. Пауза. И тут священник, сидящий на одном из самых козырных мест, вдруг заявил: «Сын мой, а можешь ли ты исполнить что-то для добрых христиан?» «Отче», — не растерялся Максим, — «так я только для них и играл». «Но скажите мне, отче, что должен сделать добрый христианин, попав в ад?» осекся священник. «Правильно. Дать в рыло ближайшему черту, отобрать у него вилы и, вооружившись, решительным натиском забросить эту нечисть в котел». По залу прошли смешки. Священник же заткнулся, не в силах найти выхода из этой неловкой ситуации. Поручик же встал из-за фортепиано, намереваясь на этом и завершить концерт, Но тут одна из сестер милосердия, что стояла возле главного врача, громко произнесла: «Максим Федорович, сыграйте что-нибудь и для дам!» Женщина лет 40, также в костюме сестры милосердия, на нее шикнула, грозно сверкнув глазами. Мама, видимо, но никакого эффекта. Озорной взгляд юной особы был дерзким и провокационным. Поручик пожал плечами. Почему-то ее обижать грубым отказом не хотелось. Ничего особенного в ней не было. Мордочка не смазливая, но и не страшная. Просто приятная девушка с огоньком. Поэтому он сел и начал играть самую нежную вещь, которую он знал. «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги. Это была одна из самых первых вещей, которые заставила его выучить мама. Так что сыграл он ее очень чисто, практически на уровне исполнителя консерватории, в отличие от других композиций, где неловких моментов хватало. Закончил играть и вопросительно выгнул бровь, интересуясь: «Ну теперь-то ваша душенька довольна». Он всю композицию смотрел этой маленькой сестре милосердия прямо в глаза, играя на ощупь. Не хотелось терять зрительного контакта. Но эта заноза не удовлетворилась. Она с бесятами во взгляде заявила: «Спойте. Максим Федорович, спойте нам. Вы ведь не пели еще». «Да, спойте», — поддержали ее в зале. Парень почувствовал себя не очень хорошо. На мгновение его показная абсолютная самоуверенность дала трещину, и он затравленно взглянул на главврача. Но Вера Игнатьевна лишь усмехнулась и кивнула, дескать: «Вперед, люди ждут». Это Максима разозлило. Ведь получалось, что эта мелкая стервочка достает его с ее подачи. То есть гидроид просто так изысканно ему мстит за дерзость. Мгновение, и адреналин понесся по жилам, отбрасывая всякую тень сомнения и неуверенность в себе. Его глаза прямо вспыхнули, вызвав некоторую оторопь у главврача, заметившего эту волну изменений. Максим же громко произнес: «Друзья, я право стесняюсь петь. В трезвом виде из меня песни и клещами не вытащишь». Намек поняли. И очень скоро у поручика в руках появилась небольшая фляжка коньяка, которую он опрокинул в себя словно стопку, немного посмаковал послевкусие и неопределенно пожал плечами. Ему подали еще одну фляжку. И еще. И еще. Успокоился он только после того, как всосал на халяву литр этого напитка. Высокая стойкость к опьянению не раз сказывалась на его жизни в прошлом. То ли у него спирт как-то плохо усваивался, то ли еще что, но в посиделках перепить его было просто нереально. Вот и сейчас, выпив литр крепкого алкогольного напитка практически залпом, он глубоко выдохнул, прислушиваясь к своим ощущениям, блаженно улыбнулся немалому облегчению боли в ноге и сделал первый проигрыш знаменитой песни про зайцев. Ну, той, где они трын-траву косили. Никулин из него не получился, но получилось славно. Едва он закончил, как та же ягоза выкрикнула: «Про любовь! Максим Федорович, спойте про любовь!» «Ну, крашеная!» Пронеслось у него в голове, и он, кровожадно улыбнувшись, начал исполнение песни о любви из кинофильма «Гардемарины вперед», стараясь от всей души, выкладываясь целиком и полностью, и при этом неотрывно смотря в глаза этой дерзкой сестре милосердия, всем своим видом давая понять, что поет исключительно для нее. Подвоха она не знала и охотно приняла такой очевидный знак внимания, довольно улыбаясь. А потом случился сюрприз. Максим с особым выражением и придыханием пропел слово «любимое», идущее в финале припева, и девчонка залилась краской. В зале же в этот момент наступила просто гробовая тишина. И так-то было тихо, а тут вообще. Даже мухи прекратили жужжать и спариваться. Почему? Поручик не знал, и, что немаловажно, не желал знать. Не его проблемы. Пел он, разумеется, без дуэтной переклички с женщиной, ибо не было ее под рукой. Вот усердно гудел своим баритоном, стараясь попадать в ноты. Непривычное дело. Очень. Когда Максим закончил, эта ягоза закрыла своими довольно изящными лапками совершенно раскрасневшееся лицо, а Максим встал, прошелся по сцене, взял гитару и произнес: «Друзья, я не хотел бы заканчивать на столь сентиментальной ноте. Любовь грустна, и в ней тоска, а я хотел подарить вам пламя жизни, поэтому смею добавить от себя еще одну песню на иной лад, раз уж все равно мою неловкость смыло коньяком». Зал пребывал в тишине. Максим уселся поудобнее и забацал им в очень красивом варианте старую добрую песенку про полклопа. Ну, то есть пуркуапа, которую Михаил Боярский не смог нормально произнести, исполняя эту композицию для кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Только не косяча с произношением на французском языке. Мама в свое время сильно уж тыкала в этом носом и злилась. Вот и запомнилось. Завершил, объявил окончание концерта и не спеша поковылял прочь, осторожно перебирая своими костылями. Боль в ноге почти не чувствовалась, но разумение в голове осталось. Мышечные ткани пока не восстановились. Когда все полностью закончилось, и Максим уже пошел среди стульев, раздались бурные аплодисменты. Но ему уже было плевать. Ложка дорога к обеду. Не похлопали в нужный момент, так и потом не стоит. Поравнялся с главврачом. «Вы хорошо справились», — вполне благожелательно произнесла она. «Благодарю. Когда нам ждать следующего концерта?» «Боюсь, что я не смогу вам помочь в этом деле. Он оказался слишком изматывающим для моих ран. Но уверен, офицеры справятся и без моей помощи». «Вы серьезно?» — немного нахмурилась гидроид. «Как никогда, Вера Игнатьевна», — ответил Максим и пошел дальше. Мазнул взглядом по той ягозе. Она стояла все еще красная и смущенная, но взгляда не отвела. Ей он тоже кивнул, выделяя из толпы, и удалился. «Каков наглец!» — тихо отметила 40-летняя сестра милосердия, впрочем, без всякого раздражения в голосе. «Пустое!» — отмахнулась Вера Игнатьевна. «Вы думаете? Тогда почему он отказался?» «Думаю, он считает, что это я попросила вашу дочь поставить его в неловкое положение. Он ведь даже не знает, как ее зовут. Да и никого из вас не признал. Мне, право, очень неудобно за всю эту историю. У него недурно получилось». «Я никогда не слышала таких песен», — тихо произнесла та самая юная сестра милосердия. «Я тоже», — кивнула гидроид. «И нам остается только гадать, что еще скрывает его травмированная голова».